увидев невозможность заглянуть внутрь спальни, принц готовился уже спрятаться за груду камней, когда вдруг Орельи, забыв расстояние, бывшее между ним и братом короля, с живостью схватил его за руку. «Месье Орельи», — сказал принц с изумлением, — «что с вами?» «Пойдемте, ваше высочество, пойдемте», — сказал Орельи. «Куда? Зачем?» «Посмотрите, что там блестит налево. Пойдемте скорее, ваше высочество». «Да, точно. Там блестит искра». «Это фитиль ружья или мушкета, ваше высочество. Ах, черт возьми, но кто же там засел?» «Кто-нибудь из друзей или слуг Бюсси. Пойдемте скорее и спрячемся за угол. Слуга подаст знак своему господину, и мы увидим Бюсси». «Ты прав», — сказал герцог, — «пойдем». Они перешли через улицу и направились к тому месту, где стояли их лошади. «Они уходят», — сказал слуга. «Да», — отвечал Монсоро, — «узнал ли ты их?» «Мне кажется, что это принц и Орельи». «Именно. Но сейчас мы убедимся в этом». «Что вы намерены делать, ваше сиятельство?» «Пойдем». Между тем принц и Орельи завернули за угол с намерением подойти с другой стороны. Монсоро воротился домой и приказал заложить свой тяжелый экипаж. То, что предвидел Орельи, случилось. Услышав шум, Бюсси встревожился. Диана погасила лампу, открыла окно. Они спустили лестницу, и Бюсси должен был, к крайнему своему сожалению, бежать, как Ромео, с той только разницей, что он не дождался ни солнечного луча, ни пения жаворонка. В то самое время, когда он спустился на улицу, когда Диана сбросила ему лестницу, герцог и Орельи вышли из-за угла Бастилии и заметили под самым окном Дианы чью-то тень. Но в то же мгновение тень эта исчезла за углом улицы Святого Павла. «Ваше сиятельство», — сказал слуга обер-егермейстера, — «вы разбудите весь дом». «Что за беда?» — с бешенством отвечал Монсоро. «Кажется, я здесь хозяин и могу распоряжаться, как мне вздумается». Карета была заложена. Монсоро велел разбудить двух слуг, обыкновенно сопровождавших его, сел в карету, и четверть часа спустя две дюжие лошади примчали тяжелую махину ко дворцу герцога Анжуйского. Герцог и Орельи только что вернулись. Конюх вел еще лошадей их. Монсоро, имевший свободный доступ к принцу во всякое время, явился на пороге в ту самую минуту, когда герцог, бросившись в кресло, протягивал слуге ногу, чтобы тот снял с него сапоги. Другой слуга, опередивший Монсоро, доложил о прибытии господина обер-егермейстера. Если бы молния ударила в эту минуту в окно принца, он не так испугался бы, как при этом неожиданном появлении. «Месье де Монсоро!» — вскричал он с беспокойством, что проявлялось одновременно и в бледности, покрывшей щеки его, и в дрожащем голосе. «Точно так, ваше высочество, это я!» — отвечал граф, у которого от ярости и волнения кипела кровь в жилах. Усилие, с которым он старался скрыть свое волнение, имело на него такое страшное воздействие, что он не мог устоять на ногах, и в изнеможении опустился на стул, стоявший возле самой двери. «Вы убьете себя, друг мой!» — вскричал герцог. «Как вы бледны! С вами сейчас случится обморок!» «О, нет, ваше высочество! Нет, сначала я переговорю с вами, а потом, может быть, упаду в обморок». «Говорите, говорите, любезный граф!» — сказал Франсуа, который казался встревоженным. «Дело мое так важно, что я не могу говорить в присутствии людей вашего высочества», — сказал Монсоро. Герцог отпустил всех людей, даже Орельи. Обер-егермейстер и принц остались одни. «Вы только что пришли домой, герцог?» — спросил Монсоро. «Как видите, граф». «Вы поступаете очень неосторожно, ваше высочество, гуляя в такую пору по улицам». «Кто вам сказал, что я бродил по улицам?» «Пыль на ваших сапогах». «Господин де Монсоро», — сказал герцог тоном, в смысле которого нельзя было ошибиться, — «неужели вы занимаете еще другую должность, кроме должности обер-егермейстера?» «Должность лазутчика». «Шпиона, хотите вы сказать, ваше высочество? Нынче все более или менее занимаются этим, и я в том числе». «А какую пользу извлекаете вы из этого ремесла?» «Личную. Я знаю, что происходит». «Это очень выгодно», — сказал герцог, незаметно подходя к колокольчику, чтобы позвать слуг в случае надобности. «Очень выгодно», — подтвердил Монсоро. «Так расскажите же мне, что вы узнали?» «Я за этим и пришел». «Позвольте же мне сесть». «Не смейтесь, ваше высочество, над покорным и преданным слугой, являющимся к вам в эту пору с намерением оказать вам важную услугу. Я сел только потому перед вашим высочеством, что не в силах стоять на ногах». «Услугу?» — спросил герцог. «Услугу хотите вы мне оказать важную?» «Так говорите». «Ваше высочество, я пришел к вам по поручению могущественной особы». «Короля?» «Нет, его светлости герцога де Гиза». «А, — сказал принц, — де Гиза. Это другое дело. Придвиньтесь ко мне и говорите тише».